Часть Америки когда-то была русской, но большинство славных имен ее покорителей напрочь забыты в нынешней России. И даже когда об этом вспоминают сегодня, сплошь и рядом в ходу всевозможные дурацкие мифы, ничего общего не имеющие с реальным историческим прошлым. Новая книга Бушкова «Русская Америка» — это попытка ликвидировать одно из белых пятен истории, рассказать правду о наших славных предках, нечеловеческими трудами покоривших огромные сибирские американские пространства и присоединивших эти земли к Российской империи, как выяснилось, ненадолго. Хвала вам, покорители мечты, творцы отважной и суровой сказки. В честь вас скрипят могучие кресты на берегах оскаленных Аляски. Марков.